Начальная школа Святой Бернадетты находилась на Блендфорд-стрит, немного к западу от Мэри-Лебен-Хай-стрит и примерно в четверти мили от Деваншир-Плейс-Мьюз. Разместившаяся в четырехэтажном кирпичном здании с крестами на фронтонах и статуей ее святой покровительницы в нише над широким парадным крыльцом, школа находилась на попечении сестер обители святых мучеников. Сестры, все старушки не моложе 70, носили черные одеяния из толстой ткани, подпоясанные крупными деревянными четками, и белые нагрудники, и апостольники, напоминавшие обезглавленных лебедей. Их школа сверкала чистотой не хуже церковной утвари. Оконные стекла сияли, стены без единого пятнышка казались изнанкой безупречной христианской души. Серые линолеумные полы блестели, в воздухе пахло полировкой и дезинфекцией. Если судить по атмосфере чистоты, дьявол не мог и мечтать о контакте с обитателями данной школы. После краткой беседы с директрисой, монахиней сестрой Марией Голговской, которая слушала, благочестиво сложив руки под нагрудником и устремив взгляд проницательных черных глаз на лицо посетителя, Сент-Джеймса провели по лестнице на второй этаж. Он прошел за сестрой Марией Голговской по тихому коридору, за закрытыми дверями которого шел серьезный процесс обучения. Резко стукнув один раз в предпоследнюю дверь, директриса вошла в класс. Ученицы, примерно 25 маленьких девочек, сидевших четкими рядами, вскочили, скрипя отодвигаемыми стульями. В руках у них были чернильные авторучки и линейки. Девочки хором поздоровались. «Доброе утро, сестра!» На что монахиня коротко кивнула, и ученицы молча сели и вернулись к своему занятию. Они, видимо, корпели над грамматическим разбором предложения. Сестра Мария Голговская быстро, в полголоса, переговорила с монахиней, которая подошла к ней, прихрамывая, как человек, которому недавно пересадили тазобедренный сустав. У нее было морщинистое, как сушеный абрикос, лицо и очки с толстыми стеклами без оправы. После краткого обмена репликами вторая монахиня кивнула и направилась к Сент-Джеймсу. Они вышли в коридор. Монахиня плотно закрыла дверь. Директриса заменила ее на учительском месте. «Я сестра Агнетис», — представилась монахиня. «Сестра Мария Голговская объяснила, что вы пришли из-за Шарлотты Боуэн». «Она пропала». Монахиня поджала губы. Ее пальцы потянулись к четкам, охватывавшим ее талию и свисавшим до колен. «Вот негодница!» — сказала она. «Меня это не удивляет». «Почему, сестра?» «Она все время выставляется. В классе, в столовой, во время игр, во время молитвы. Это, без сомнения, проделка, рассчитанная на то, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. И не первая». «Вы хотите сказать, что Шарлотта уже сбегала? Она и раньше выкидывала номера. На прошлой неделе принесла в школу материну косметику и накрасилась в туалете во время перерыва на обед. Когда она вошла в класс, вид у нее был как у клоуна, но именно этого она и добивалась. Все, кто посещает цирк, любят выступления клоунов. Я права?» Сестра Агнетис помолчала, копаясь в своем бездонном кармане. Она вынула мятый бумажный носовой платок, которым промокнула слюну, скапливавшуюся в уголках ее рта. Шарлотта не могла усидеть за партой 20 минут кряду. Она листала учебники, заглядывала в клетку к хомяку или трясла кружкой для пожертвований. «Кружкой для пожертвований? Мы собираем деньги на благотворительность», — пояснила сестра Агнетис и вернулась к своей мысли. Ей хотелось стать старостой класса, а когда девочки проголосовали за другую ученицу, Шарлотта так раскапризничалась, что в тот день пришлось удалить ее из класса до конца занятий. Она не считает нужным соблюдать аккуратность, как в одежде, так и в работе. Она не выполняет правил, которые ей не нравятся, а когда доходит до уроков закона Божьего, девочка заявляет, что она не католичка, и ее должны от них освобождать. Вот к чему приводит, смею заметить, зачисление в нашу школу не католиков. Разумеется, это не мое решение. Мы здесь для того, чтобы служить общине. Она убрала платок в карман и, подобно сестре Марии Голговской, застыла со сложенными под нагрудником руками. Пока Сент-Джеймс переваривал услышанное и прикидывал, что это добавляет к его информации о Шарлотте, монахиня присовокупила. — Вы без сомнений считаете, что я резко сужу об этой девочке? Но я вполне уверена, ее мать с готовностью подтвердит, что у ребенка трудный характер. Она не раз приходила сюда для бесед. — Мисс Боуэн? Я разговаривала с ней как раз в прошлую среду по поводу истории с косметикой. И могу сказать, она строго наказала девочку, как ее и следует наказывать, за то, что та без разрешения взяла вещи матери. А каким образом она ее наказала? Ладони сестры Агнетис выскользнули из-под нагрудника и сделали жест, дающий понять, что данными сведениями она не располагает. Каким бы ни было это наказание, оно утихомирило Шарлотту до конца недели. В понедельник она, разумеется, вернулась к своему обычному поведению. Плохому? Я же сказала. К своему обычному поведению. Возможно, на разные выходки Шарлотту подбивают ее одноклассницы, предположил Сент-Джеймс. Сестра Агнетис восприняла это как оскорбление. Я известна умением наладить дисциплину, сэр. Сент-Джеймс промычал что-то успокоительное. Мне говорили о Шарлоттиной школьной подружке, и есть все основания полагать, что она знает, где находится Шарлотта. А если нет, то могла что-то заметить, когда они возвращались после школы домой, и могла бы натолкнуть нас на мысль, где сейчас девочка. С этой-то ученицей я и пришел поговорить. Ее зовут Бретта. Бретта? Сестра Агнетис нахмурилась, сведя остатки бровей. Она шагнула к маленькому окошку в двери классной комнаты и заглянула внутрь, словно в поисках этой ученицы. — В моем классе нет ученицы по имени Бретта, — сказала она. — Ну, это, вероятно, прозвище, — высказал предположение Сент-Джеймс. Монахиня снова вернулась к окошку, еще раз внимательно осмотрела класс и произнесла: — Скорее всего, это Сан-Паулу. Британи Сан-Паулу. А могу я с ней поговорить? Сестра Агнетис привела ученицу, десятилетнюю помпушку с недовольно надутыми губками в тесноватой для нее школьной форме. Слишком короткая стрижка не шла к ее круглой мордашке, а когда Британи заговорила, во рту у нее блеснули решетки брекетов. Девочка вполне ясно выразила свои чувства. «Лотти Боуэн?» — с недоверием переспросила она и продолжала. «Чтоб я с ней дружила? Ни за что в жизни! Меня от нее тошнит!» Метнула взгляд на сестру Агнетис и добавила, с шипеньем произнося звук «С», «Простите, сестра!» «Так-то лучше», — заметила сестра Агнетис. «Ответь на вопросы джентльмена». Брита немало что смогла сообщить Сент-Джеймсу и притом говорила так, словно с первого своего дня в школе ждала подобной возможности пожаловаться на Шарлотту. Лотти Боуэн высмеивает всех школьниц. Она потешается над их волосами, лицами, ответами на уроках, над их фигурами и голосами. В особенности, как понял Сент-Джеймс, достается самой Британи Сан-Паулу. Сент-Джеймс мысленно поблагодарил сестру Агнетис за то, что та навязала ему сварливую девчонку, и уже хотел прервать перечисление грехов Шарлотты Боуэн. Лотти постоянно хвастается своей матерью, она хвастается тем, куда ездит на каникулах с родителями, хвастается подарками, которые дарят ей ее родители. Когда Британи явно перейдя к заключительной части своей обличительной речи, сказала, что никто Лотти не любит, никто не хочет сидеть с ней рядом за обедом, никто не хочет, чтобы она училась в этой школе, никто не хочет с ней дружить, кроме этой жирной Бригитты Уолтерс. А все знают, почему она вьется вокруг Лотти. — Бригитта? — переспросил Сент-Джеймс. — Это шаг вперед. Во всяком случае, детский язык может вполне превратить Бригитту в Бретту. Бригитта училась в классе сестры Венсан де Поль, сообщила им Британи. Они с Шарлоттой вместе поют в школьном хоре. Понадобилось всего 5 минут, чтобы выяснить у сестры Венсан де Поль, глуховатой старушенцы лет 80, что Бригитты Уолтерс в этот день на занятиях не было. Записки от родителей о характере ее заболевания не поступило, но разве это не характерно для современных мамаш и папаш? Они слишком заняты, чтобы позвонить, слишком заняты, чтобы участвовать в жизни своих детей, слишком заняты, чтобы соблюдать приличие, слишком заняты, чтобы... Сент-Джеймс торопливо поблагодарил сестру Венсан де Поль и спасся бегством, имея в своем распоряжении адрес и телефон Бригитты Уолтерс. Похоже, какая-то ниточка появилась.